Совет 76. Замедление и заземление. Совет. Замедляйтесь и заземляйтесь. Как, изменив всего одну привычку, заметно повысить качество жизни? Эта привычка открыто не относится к категории вредных привычек, но тем не менее ее присутствие сильно вредит нашему счастью, успеху, благополучию и отношению с окружающими. Вы удивитесь, когда как следует крепко и основательно задумаетесь над ее участием в вашей жизни. И еще больше удивитесь потрясающим переменам, которые ворвутся в вашу жизнь, как только вы ее измените. Не случайно говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Это очень мудрая и не случайная фраза. Часто по жизни мы сильно торопимся. Быстро двигаемся, быстро думаем, быстро чувствуем, быстро принимаем решения. Чего только мы не делаем быстро, когда в спешке так же много пользы, как в дырявом сите, через которое промывают золото. На скорости мы совершаем одну ошибку за другой, или хватаемся за 100 дел и ни одно не доводим как следует до конца. Замедлитесь. Измените привычку быть быстрым. Измените привычку спешить. Как только вы сбавите скорость, ваша жизнь сразу заиграет совершенно другими красками. Вы увидите мир совершенно под другим углом. Все ваши действия станут более качественными, вы будете меньше уставать и будете чувствовать жизнь каждой клеткой своего тела. Чтобы осознанно избавиться от привычки спешить, нужно ответить себе на один главный вопрос. Почему мы интуитивно спешим? Как правило, одной из главных причин является страх последствий за опоздание и страх быть непонятым, отвергнутым со стороны других людей. Но мы не должны и не обязаны нравиться всем людям подряд и всем людям без исключения. Мы в принципе никому и ничего не должны, кроме самих себя. Все остальное – это разумное взаимодействие, основанное на равновесии интересов. При этом самый главный человек в нашей жизни – это мы сами. В первую очередь мы живем для себя. Если внутри нас будет все плохо, то что мы сможем дать другим людям? Примите эти факты и перестаньте спешить. Примите как факт, что кто-то всегда будет недоволен вашим ритмом и скоростью, даже если вы будете продолжать спешить и все быстро делать. Живите свою жизнь в комфортном, размеренном ритме и не принимайте близко к сердцу всех, кто будет недоволен вашим темпом. А большая часть последствий, связанных с тем, что вы разумно замедлитесь, вообще никак радикально не отразится на ваших делах, действиях и результатах. Сразу сниму все вопросы касательно эгоизма. Речь идет о самоуважении и самопринятии. Ставя себя в центр своей жизни и выбирая комфортную скорость, вы всегда работаете с балансом интересов. Вы внимательно анализируете происходящее и понимаете, в каких моментах вам действительно стоит ускориться, потому что это выгодно, полезно и правильно, хорошо для ваших отношений с важными, дорогими и близкими людьми. А в каких случаях вам, наоборот, следует действовать с медленной, удобной и комфортной скоростью. И совершенно все равно, понравится это кому-то или нет. И еще один момент. Иногда мы спешим, потому что боимся не успеть. Не успеть заработать, не успеть получить удовольствие, не успеть осуществить свою мечту и так далее. Помните, невозможно заработать все деньги, прочитать все книги, осуществить все мечты и так далее. Примите и этот факт. Равно как примите, что если вы перегорите от своей скорости, результатов будет еще меньше. И вместо позитива в жизни будет сплошной негатив. Не секрет, что дипломаты умеют не только профессионально убеждать, договариваться и управлять своим временем. Дипломаты умеют отлично располагать к себе. Знают, как понравиться собеседнику и как всегда производить хорошее впечатление. Мудрый совет дипломатов, о котором сейчас пойдет речь, поможет вам развить и усилить эти навыки и, как следствие, изменит вашу жизнь к лучшему. Итак, что же это за совет? Сбавьте скорость. Ходите чуть медленнее, говорите чуть медленнее, думайте и отвечайте чуть медленнее. Когда мы замедляемся, у нас появляется больше времени, чтобы внимательно анализировать и изучать происходящее. мы сможем как следует проанализировать нашу жизнь, отказаться от ненужных действий, найти свежие решения и так далее. В дипломатии говорят, истинная скорость в замедлении, потому что именно замедление помогает крепко подумать, как следует внимательно изучить вопрос и избавиться от всего лишнего, от того, что на самом деле сдерживает и мешает достигнуть результата. Когда мы замедляемся, у нас появляется больше времени, чтобы наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Мы начинаем жить не вдаль, а в глубину. Окружающие автоматически воспринимают нас совершенно по-другому, начинают считать более мудрыми, спокойными и рассудительными людьми. Как еще можно стать чуть медленнее? Избавьтесь от резких движений. Контролируйте свои жесты и старайтесь в общении с людьми занимать расслабленные позы. Используйте правило 2 секунд. Прежде чем дать ответ на важный вопрос или выразить свое мнение в важных моментах, сосчитайте про себя до 2 и только потом говорите. Как сделать так, чтобы этот совет заработал? Необходимо выработать в себе привычку осознанного замедления. Как это сделать? Не забывать о том, что вы замедляетесь. Как не забыть? Мне отлично помог метод точки. На протяжении целого месяца я рисовал себе на руке шариковой ручкой незаметную точку, которая постоянно напоминала мне о замедлении. Через месяц я поймал себя на мысли, что мне больше не нужна точка. Я достиг нужного результата и сформировал привычку. Заземление. Большинство людей даже не догадываются, что могут получать сильнейший заряд позитивной энергии каждый день совершенно бесплатно, просто если будут ходить по-другому, специальным образом. Сегодня я приоткрою для вас занавес продвинутой психологии и дам один из ценнейших советов, которые когда-либо публиковались на моем канале. Какое из стихийных бедствий для человека самое страшное и травмирующее? Это не пожар и не наводнение. И даже не ураганы, цунами. Это землетрясение. Знаете почему? Потому что Земля является для человека самой главной психологической и энергетической опорой. К большому сожалению, многие совершенно не придают никакого значения энергетической связи человека с Землей и даже не догадываются, какой мощный ресурс в этой связи скрывается. Сейчас я расскажу вам о специальной технике передвижения в пространстве, которая усиливает наш контакт с Землей и помогает нам использовать ресурс планеты для усиления нашей личности. И, конечно же, для притяжения мощной энергии Земли и свежих чудодейственных жизненных сил. Сразу к упражнению, совету и действию. Пройдитесь, как вы обычно ходите, думая о чем-то своем. Прямо сейчас. Сделайте 5-10 шагов. Сделали? А теперь пройдитесь, полностью сконцентрировавшись на ваших ногах, стопах, голенях и ступнях, полностью сосредоточьтесь на каждом движении и шаге. Не спешите и двигайтесь медленнее, чем обычно. Также сделайте 5-10 шагов. Почувствовали разницу? Ваши ноги стали двигаться по-другому. Возможно, более неуверенно. Возможно, более неловко. Что-то точно произошло. На самом деле, в этот момент вы впервые стали напитываться энергией планеты, словно батарейка, которая 50 лет лежала в кладовке. Энергия планеты и Земли в первый раз в жизни стала поступать в ваш организм. Но дальше ног она не поднялась. Наполнила только половину вашего тела. Давайте теперь поднимем ее выше. Давайте наполним весь ваш организм этой удивительной мощной энергией. Пройдитесь еще раз, одновременно думая о своем и сосредотачивая внимание на своих ногах и стопах. Как вы двигаетесь? Как ставите ноги? Как шагаете? Что чувствуете? Во время движения больше не улетайте только в свои мысли. Постоянно концентрируйтесь на ногах и ходьбе. Думая о своем, но параллельно приучите себя чувствовать опору в ногах. Ходите так постоянно. Так вы будете получать очень мощный природный ресурс, который будет давать вам не только сильнейший энергетический заряд, но и уверенность в себе. вы автоматически будете получать не только доступ к свежим жизненным силам, но и к новым мыслям и решениям. Будете прокачивать и усиливать ваше здоровье, разум и эмоциональный интеллект. Вы станете более уверенными и сдержанными. Ваши мыслительные процессы станут более чистыми и более точными. Даже если вы не ходите, а сидите, чувствуя, как ваши ноги упираются в пол или диван, вы все равно можете прочувствовать контакт с землей. Можете больше не улетать полностью в мысли, не отрываться от земли, а постоянно получать ее мощный энергетический ресурс. Приучите себя ходить и чувствовать связь с землей подобным образом, и ваша жизнь уже в самом скором времени удивительным образом изменится в лучшую сторону. В продвинутой психологии это называется заземление. К сожалению, об этом практически никто не знает. Но теперь вы знаете. Технику замедления и заземления, а также многие другие мощные техники, помогающие быстро распаковать скрытые ресурсы и получить доступ к нашему энергетическому резерву, мы подробно разбираем в моей специальной обучающей программе «Архитектура свободной личности». Совет 77. Работа с гордостью. Совет. Контролируйте свою гордость. Иногда мы ссоримся, конфликтуем и отдаляемся от тех, кто нам по-настоящему дорог. Интуитивно мы чувствуем, что стоит наладить отношения. Но есть что-то неведомое внутри, что нас активно сдерживает и не дает нам этого сделать. Речь идет о нашей гордости. Именно о ней нужно знать и помнить каждому, кто желает наладить испорченные отношения с родными и близкими людьми. Дело в том, что часто, даже когда мы сами виноваты, мы не готовы признавать свои ошибки именно из-за гордости. Нам кажется, что нас посчитают слабыми и неуверенными в себе. Что после того, как мы извинимся, люди будут относиться к нам неуважительно, будут пользоваться нами или позволять себе лишнего. Или мы наотрез отказываемся принимать существование другой точки зрения, отвергаем наличие у родного и близкого нам человека собственного мнения, взглядов, ценностей и интересов. Я совершенно точно уверен, что гордость гордости рознь. Во многих важных моментах отношений действительно разумно сгладить острые углы разногласий и переступить через свою гордость. Поверьте, лучше сделать первый шаг и понять, что человек не идет вам навстречу, чем всю жизнь жалеть о том, что вы не попытались помириться и наладить контакт. Да и что нам мешает решительно расставить границы или полностью прекратить отношения, если дорогие и близкие люди не примут наших извинений, не включат встречное движение и не увидят в наших действиях искреннего желания все исправить, найти общий язык и прийти к лучшим формам взаимодействия? Однажды у меня была женщина, к которой у меня были чувства. Она тоже очень гордый человек. Когда мы расстались, никто из нас полгода не решался сделать первый шаг. Именно из-за гордости. В нашей ситуации виноваты были оба, но никто не хотел сделать первый шаг. Для меня всегда важно быть честным. И честным в первую очередь перед самим собой. Я никогда бы не стал автором, которого вы любите, если бы не умел признавать своих ошибок. Я нашел в себе силы переступить через свою гордость, написал ей первым и предложил все исправить. Она отказалась. Она не смогла переступить через свою гордость. Я навсегда исключил этого человека из своего сердца с легким чувством радости на душе. Почему? Потому что я хотя бы попробовал. Я сделал первый шаг. Я никогда в жизни не буду жалеть о том, что смог справиться со своей внутренней обидой. В самых разных отношениях с родными и близкими, друзьями, партнерами и коллегами, чувствуйте момент, когда стоит взять и переступить через свою гордость. Поверьте, совершенно точно нет ничего унизительного в том, чтобы переступить через свою гордость, если сделать это логично и рассудительно. Дать другим людям шанс начать двигаться вам навстречу. А вот если они не делают встречных шагов, это совсем другая история. В таких случаях действительно общение лучше прекращать. Совет 78. Борьба за внимание. Совет. Управляйте вниманием к себе. Однажды я путешествовал по Юго-Восточной Азии в поисках себя и где-то между джунглями и деревнями на воде познакомился с одним монахом. Его философия и взгляды на жизнь сильно изменили мое восприятие мира и отношений между людьми. Раньше я уже публиковал в книге некоторые полезные отрывки из этой сильной беседы, которая состоялась благодаря моему замечательному переводчику и удивительной цепочке случайных событий, которая привела меня к этому мудрому человеку. Здесь я хочу обратить внимание на еще одну важную часть беседы и на слова, которые навсегда изменили мой взгляд на отношения. Что же сказал мне мудрый монах? Арт, вся наша жизнь — это борьба за внимание. Мы сражаемся за внимание с самого рождения, за внимание родителей, за внимание друзей, за внимание любимых людей и даже за внимание Бога или высших сил, в которых мы верим. Когда мы предлагаем людям свои идеи, планы, товары или услуги, мы сражаемся за их внимание. Когда мы советуем что-то или делаем что-то для других людей, мы также по-прежнему сражаемся за их внимание. Как бы мы ни строили отношения с другими людьми, в первую очередь мы всегда сражаемся за внимание других людей. Мы сильно переживаем и расстраиваемся, когда мы не получаем внимания. В основе ревности, беспомощности, тоски, скорби и многих других отрицательных чувств и эмоций лежит как раз нехватка внимания. Мы полностью зависим от чужого внимания. И из-за этого мы так часто чувствуем себя несчастными и опустошенными, так часто не можем найти себя, свой путь и истинный смысл жизни. Чтобы прожить жизнь счастливо, в гармонии с собой, нужно перестать опираться на чужое внимание. Сосредоточьтесь на себе и на своем внутреннем и внешнем росте. Станьте самостоятельными, сократите, насколько возможно, зависимость от других людей и не живите ради внимания других людей. Живите ради себя. В тот момент, когда вы так сделаете, к вам придет самоуважение, и внутри вас родится очень мощный ресурс. Этот ресурс поможет вам не только достигнуть самых больших высот в жизни, они сами захотят дать вам внимание. Уверен, это очень сильные и правильные слова, которые помогают человеку вернуть себя себе и поставить именно свою личность в центр своей жизни. Смело берите их на заметку и уделяйте именно себе как можно больше осознанного и здорового внимания. Когда вы будете жить для себя и ставить на первое место именно свое развитие, окружающие сами захотят дать вам свое внимание. И, пожалуй, самое главное – на подумать. Как вы можете дать другим людям свою энергию, тепло, заботу, ласку, свои добрые мысли, действия и намерения, если вы не можете сами себя наполнить без чужого внимания? Насколько качественно и эффективно это будет на самом деле? Совет 79. Выключаем грусть. Совет. Исключите грусть из своей жизни и жизни дорогих вам людей. Иногда родные, близкие и дорогие нам люди оказываются в непростых и трудных ситуациях. Как поддержать человека в сложный момент? Как грамотно его подбодрить, чтобы помочь ему как можно скорее избавиться от стресса, тревоги и грустных мыслей? Хочу поделиться с вами конкретными мощными психологическими приемами, которые практикуются в дипломатии и которые я подробно разбираю в своих обучающих программах. Используйте их, и вы сможете быстро вывести человека из грустного состояния. Стимулируйте программу памяти человека через слово «вспомни». Помогите ему вспомнить все те случаи, когда ему в жизни удавалось справиться с проблемами. Это усилит его уверенность в себе. Человек сможет скорее понять, что все трудности преодолимы и в принципе решаемы. Вспомни, как ты тогда справился. Вспомни, сколько раз у тебя получалось ловко разделываться с проблемами и так далее. Используйте закон сравнения через речевую конструкцию «могло быть хуже». Объясните человеку, что трудный момент мог проиграться еще хуже, и во всем нужно видеть плюсы. Минус как ресурс. Перестройте мышление человека. Помогите в трудном моменте увидеть положительные аспекты и возможности. То, что он может использовать, чтобы достигнуть лучших результатов или, в принципе, улучшить происходящее. Не случайно говорится, что в каждом кризисе есть шанс. Так и скажите ему, давай вместе подумаем, какие плюсы можно извлечь из этой ситуации. Используйте смену фокуса внимания. Через конструкцию это как посмотреть. Помогите человеку увидеть положительные моменты жизни, которые находятся за горизонтом его трудностей и переживаний. Что у него есть в жизни? Почему он может радоваться и улыбаться? Используйте алгоритм «Дневник успеха». Пусть человек вспомнит все свои успехи и достижения, все, что у него хорошо получается в жизни, и все те моменты, когда ему удалось достигнуть отличных результатов. Подобный ход мыслей, работа с программой памяти и программой обобщения помогут ему усилить уверенность в себе и, как следствие, избавиться от грустных мыслей и тревожных состояний. Также используйте специальные мотивационные фразы, которые помогают сместить фокус восприятия реальности в нужном направлении. Я много раз слышал их в ходе своей дипломатической работы и лично был свидетелем их замечательного эффекта. Каждый орган в твоем теле каждую секунду без остановки трудится изо всех сил, чтобы ты жил. И жил не для того, чтобы грустить. Ни разу в жизни ты не видел мир за пределами своих глаз. Все, что ты чувствуешь и ощущаешь, все внутри тебя. Ты сам формулируешь реакцию и свою вселенную. Даже после самой темной ночи наступает рассвет. Пока ты живешь, твоя книга не написана. Да, это не самая приятная глава, но тебе ничего не мешает написать следующую главу именно так, как ты пожелаешь. Сделай все возможное, что от тебя зависит, а все невозможное сделает Вселенная. Как мгновенно отпустить злость и обиду на людей? Ко мне в гости пришла подруга и принесла вкусный торт. Она хотела сделать приятное и не знала, что я решил отказаться от сладкого. Я вежливо сообщил ей об этом и сказал, что она может съесть весь торт сама. А еще в тот момент у меня была не самая приятная переписка с одним вредным человеком, который категорически не хотел даже слушать мое мнение. Я смотрел на свою подругу и понимал, что у меня совершенно нет настроения общаться. Собеседник рождал внутри меня совершенно другие чувства. Обида, гнев, раздражение. Вот что я испытывал в тот момент, будучи виноватым так же сильно, как храм Артемиды в Эфесе был виноват перед Геростратом. Неприятные злые сообщения залетали в телефон один за другим, словно самолеты в главный аэропорт страны, и никак не давали мне расслабиться и отпустить дурные эмоции. Внезапно в один момент ко мне пришла воистину светлая мысль. Если мы отказываемся от чего-то хорошего, это хорошее остается у человека, который нам это предложил. Он будет наслаждаться этим хорошим и радоваться жизни. Прям как моя подруга, которая с удовольствием уплетала большой кусок шоколадного торта. А что будет, если мы откажемся от чего-то плохого? Это плохое, по логике вещей, будет жить внутри того неприятного человека, который нам предлагает принять его вредную энергию. Это плохое останется у своего хозяина. Я немедленно прекратил общение с неприятным человеком, заблокировал его номер и навсегда исключил из своей жизни. Оставил ему его заслуженное и законное право вариться в собственном соку ядовитых и неприятных мыслей. Я отложил телефон и в прекрасном настроении провел с подругой чудесный вечер. Как я узнал позднее, основательно занимаясь исследованием отношений между людьми, об этом говорили еще древние философы и духовные учителя. Случайно мне удалось самому открыть для себя свежий взгляд на жизнь и удивительный способ, который помогает мгновенно отпустить злость и обиду на людей. Если вредный человек необоснованно и несправедливо пытается нас задеть или обидеть, если человек испытывает к нам ненависть, зависть или другие отрицательные эмоции, не принимайте их. Откажитесь от таких угощений. Тогда эти угощения останутся у вредного человека. Пусть он сам ими и питается. А у вас будет прекрасное настроение и много жизненных сил. Несмотря на различные непростые ситуации и проблемы в жизни, я всегда сохраняю позитивный настрой. Во многом мне это удается благодаря именно такому взгляду на жизнь. Я мгновенно отпускаю злость и обиду, просто не принимая в себя чужую вредную энергию. Она остается у своих хозяев, потому что такие подарки мне не нужны. Как мне это удается? Я резко прекращаю контакты, закрывая вредным людям и энергетическим вампирам доступ к общению со мной. Я игнорирую завистливые и враждебные мысли других людей, не обращаю на них совершенно никакого внимания. Я выбираю не впускать в себя вредную энергию и решительно отказываюсь от подобных сомнительных подарков. Искренне советую вам делать то же самое. Переговоры с собой. Как с помощью всего двух слов легко выйти из негатива? Дорогой слушатель, как я уже говорил ранее, слово – одно из сильнейших орудий на планете. Словом можно ранить, глубоко обидеть, вдохновить, обрадовать или мотивировать человека на самые восхитительные поступки. Предлагаю вашему вниманию два волшебных слова, которые позволят вам находить выход даже из самых мрачных ситуаций. Это сильнейшие позитивные слова, которые с давних пор помогают людям подниматься, двигаться вперед и побеждать своих демонов. Зато. Зато помогает увидеть луч солнца сквозь свинцовые тучи и разглядеть свет внутри туннеля. Как бы вы ни грустили, какие бы сложности и неприятности вы ни испытывали, зато поможет вам отыскать все лучшее в вашей вселенной, найти положительное и обрести уверенное понимание, что не все так плохо, как может казаться. Зато напоминает вам о всем хорошем, что заслоняют собой неприятности. От меня ушла любовь? Зато теперь я знаю, что это был не мой человек, и с легким сердцем я могу встретить свою настоящую любовь. Любви все возрасты покорны. Я попал в аварию и разбил любимую машину. Зато я выжил, и у меня ни одной царапины. У меня есть работа, и я смогу купить новый автомобиль. Я устал и ненавижу свою работу. Зато я живой и могу все изменить. Могло быть хуже. Однажды, дорогой слушатель, мне довелось провести время в лагерях беженцев на границе Алжира и Марокко, где невероятно большое количество людей живет в нечеловеческих условиях. Это один из примеров, как может быть в жизни хуже. Поверьте, бывают ситуации, когда действительно может быть хуже. Когда в принципе может быть хуже, чем сейчас. Я целый день ничего не ел вкусного, и у меня плохое настроение. В пустынях люди неделями не видят вкусной еды. У меня неудобная кровать, мне некомфортно спать. Бывает так, что у людей вообще нет дома, и они живут на улицах. Выравнивая свой эмоциональный фон, используйте оба волшебных слова. Сочетайте их и уверенно приводите себя к положительным и правильным мыслям. Совет 80. Свежее решение. Совет. Выводите свой разум из тупика. Иногда наш разум заходит в тупик, блуждая по лабиринтам жизненных ситуаций или проблем, никак не может найти выход. Есть одна очень сильная фраза, которая быстро перезагружает сознание и помогает без труда отыскать свежие решения. Она помогает найти выход даже из самых сложных ситуаций. Знаете, чем осознанный человек отличается от неосознанного? В сложных жизненных ситуациях и когда все непонятно, неосознанный человек, словно страус, зарывает голову в песок и убегает от трудностей. Перекладывает их на других, делает вид, что ничего не происходит, спасается от них бегством или ищет выход во вредных привычках. Как вы догадываетесь, сложная ситуация никуда не исчезает, а лишь накапливается и набирает обороты. Осознанный человек никуда не убегает и не пасует. Он не сдается перед сложной ситуацией, а задает себе один простой вопрос: как я могу разрешить эту сложную ситуацию? Что я могу сделать, чтобы она разрешилась? Удивительная фраза, о которой пойдет речь и которая помогает найти выход даже из самых сложных ситуаций, как раз основана на таком осознанном алгоритме поиска решения. Эта фраза звучит так. «Что бы я хотел сказать и сделать, если бы я знал?» Как вариант, она может звучать и так. «Что бы я мог изменить в этой ситуации, если бы я знал?» Или так. «Что бы я мог придумать еще, если бы я знал?» Как видите, она легко трансформируется, и ключевым моментом, ядром этой фразы, является вторая часть «Если бы я знал». Как только вы произносите эту фразу, вы на психологическом неосознанном уровне программируете свой мозг на поиск новых вариантов. Ваше мышление вместо курса на побег уверенно берет курс на результат. Причем вы можете использовать эту фразу в самых разных ситуациях. Попробуйте сами, и вы удивитесь, как много новых идей, мыслей и решений внезапно придет вам в голову. Эта фраза не раз помогала мне находить выход даже из самых сложных ситуаций. Я совершенно точно уверен в ее эффективности. Она удивительным образом переворачивает сознание, помогает посмотреть на происходящее под другим углом и открывает совершенно другие горизонты мыслей и решений. Совет 81. Сильная личность. Подробнее о том, как можно мощно укрепить самооценку, найти дополнительные силы и почувствовать уверенность в непростые и трудные времена, я рассказываю в своей специальной программе «Архитектура свободной личности». А сейчас держите важный и полезный совет. Совет. Не растворяйтесь в других людях. Недавно я проводил мастер-класс для топ-менеджеров крупной компании. В начале своего выступления я попросил всех представиться и рассказать о себе. Первый участник назвал свое имя, должность, сколько лет он работает в компании и сообщил, что у него двое детей. Затем из 15 человек 13 повторили в своем описании себя, сколько лет они работают в компании и сколько у них детей. А если у кого-то не было детей, они так и говорили, что детей у них нет. Когда я стал их спрашивать, какая информация мне важна для знакомства, подумав, все сошлись во мнении, что мне, как автору обучающей программы, важнее всего было узнать их имена, должности и одно любимое увлечение. На мой вопрос, почему все повторили фразу про детей и стаж работы, участники пожали плечами. Мы запустили второй круг знакомства, где каждый уже просто говорил свое имя, должность и любимое увлечение. В середине круга финансовый директор сказал, что он любит экстремальные виды спорта. Оставшиеся участники, вместо того, чтобы говорить о своих увлечениях, описывая себя в одном предложении, стали выражать свое отношение к экстремальным видам спорта и опять слетели с самостоятельности. Уверен, мои мудрые слушатели без труда уловили суть переноса, и я могу сразу перейти к большой и опасной ошибке, которая уничтожает личность человека и вырывает его свободу. Ведь все начинается даже с самых безобидных примеров. Итак, ошибка. Мы повторяем за другими людьми. Причем повторяем не в тех вопросах, где повторение экономит наше время, силы и ресурсы, а в тех важнейших моментах, где повторение мешает нашей личности самостоятельно и полноценно развиваться. Если мы не подходим осознанно к нашим мыслям и действиям, велика вероятность, что мы сами того не ведая начинаем жить не свою собственную жизнь, а чужую. Как часто наш выбор, наши желания и мечты запрограммированы нашим воспитанием, мнением других людей, авторитетом родителей или тех, на кого мы так хотим быть похожи? А ведь «не сотвори себе кумира» было сказано еще несколько тысяч лет назад. Пора просыпаться. Ведь временами в спячку чужих мыслей, идей, интересов, чувств и решений впадает каждый человек. Принимайте только то, что касается вас, а остальное отбрасывайте. Думайте всегда своей головой и для своей головы. Помните, наша душа приходит в этот мир для того, чтобы получить свой собственный опыт. Лекарство от этой большой ошибки называется самостоятельность. Поставьте себе на руке небольшую точку фломастером и скажите себе: «Эта точка означает, что я самостоятельный». Я сам принимаю решения, сам думаю своей головой, и сам выбираю, что говорить, как мне думать, что делать и как мне жить. Проходите с этой точки на руке месяц или два, пока не сформируется привычка. Привычка быть свободным и самостоятельным. Совет 82. Искусство победы. Совет. Измените свой взгляд на победу. Когда я работал дипломатом в Африке, я познакомился с одним уважаемым философом. Он сказал мне фразу, которая полностью изменила мое представление о победе. Сегодня эта фраза один из главных девизов в моей жизни. Как-то раз в ходе одной из светских бесед, когда зашел разговор о победе, этот мудрый человек спросил меня: «Арт, как ты думаешь, почему люди побеждают?» «Как почему?» – не задумываясь, ответил я. «Потому что у них невероятная воля к победе и невероятное желание победить». «А как ты думаешь», — продолжил философ, — «кто из двух спортсменов, которые бегут марафон, победит? Тот, кто тренировался 3 раза в неделю, или тот, кто тренировался каждый день?» Я призадумался, а философ продолжил. «На самом деле в жизни, в самых разных делах, действиях и соревнованиях, побеждает не тот, кто больше всего хочет победить, а тот, кто лучше всех играет, кто лучше всех умеет и кто лучше всех владеет всеми необходимыми навыками и ресурсами для победы». После встречи я еще долго думал над его словами. А ведь действительно, чтобы перестать сомневаться в успехе, чтобы научиться побеждать и чтобы сделать победу своей привычкой, всего-навсего нужно стать лучшим в том, что мы делаем. Воля к победе, конечно же, важна, но она не является главным и ключевым элементом. Именно наши навыки, наши ресурсы и наше мастерство определяют, насколько высока вероятность нашей победы, и именно их развитию и усилению необходимо придавать в жизни особенное, ключевое значение. Удача, везение и настрой могут сыграть свою роль только при очень сильном равенстве этих базовых элементов. Чтобы перестать сомневаться в своем успехе, чтобы выигрывать раунд за раундом, нужно постоянно развивать себя и работать над собой. Каждый день соревноваться в первую очередь не с другими людьми, а с самим собой в предыдущем дне и со своими собственными результатами. Следуйте по этому пути, и вы без труда сможете сделать победу своей привычкой. Совет 83. Причина злости. Совет. Проработайте восприятие злости. Человек по своей природе не рождается плохим. Плохим человек становится по мере своего развития. Исследуя много лет отношения между людьми, сегодня я совершенно точно могу выделить одну из главных причин, почему так происходит. Об этой причине важно знать каждому, чтобы не приглашать злость в себя и свои отношения. Сразу к сути. Человек становится вредным, раздражительным и злым, потому что он разочаровывается. Разочаровывается в жизни, в людях и в себе. Представьте ситуацию. Родители в детстве сильно обижают ребенка, всячески психологически подавляют его желание стать самостоятельной личностью, постоянно ругают малыша и наказывают по всяким пустякам. Какие мысли будут присутствовать в жизни маленького человека? Примерно следующее. Раз самые близкие и дорогие люди так ко мне относятся, то что же говорить обо всех других людях? Разочарование может подстерегать человека со всех сторон. Несчастная любовь с потребительским отношением или изменами, предательство со стороны друзей, злые шутки коллег на работе, личные неудачи в разных делах, мечтах и проектах – это лишь малая часть пусковых механизмов, которые подталкивают человека к самым глубоким разочарованиям, на фоне которых как раз и рождается враждебность к себе и внешнему миру. Что нам дает такое понимание происхождения вредности, злости и раздражительности? Во-первых, мы можем поработать над своей собственной разочарованностью. Понимая истинные причины злости и раздражительности, значительно легче настроиться на позитивный лад. Для этого, к примеру, можно в принципе меньше очаровываться и не ожидать от людей большего. больше рассчитывать на собственные силы, чаще окружать себя единомышленниками и позитивными людьми. Во-вторых, мы можем помочь злому человеку измениться, помочь ему стать добрым и позитивным. Как это сделать? Нашими словами, мыслями и действиями мы можем вселить в него противоположную уверенность. Помочь поверить, что мир не состоит из одних разочарований, и что в жизни может происходить совсем не так, как происходило раньше или происходит сейчас. Наконец, мы можем предотвратить возникновение злости в другом человеке. Мы можем приложить максимальное количество усилий, чтобы он не разочаровался в себе и в нас самих. В разных отношениях мы можем больше подбадривать, хвалить, вдохновлять и одобрять действия окружающих. Как грамотно избавляться от злости, ненависти, паники и других отрицательных ядерных эмоций, мы подробно разбираем в моей специальной обучающей программе «Архитектура свободной личности». Если вы желаете взять под полный контроль свои эмоции, вы без труда найдете ее в интернете. Совет 84. Правило дня. Совет. Исключите следующие действия из своих дней. Обратите внимание на следующие советы и правила, чего лучше не делать. Они часто выручали меня во времена дипломатической командировки и помогают мне до сих пор. Если следовать им каждый день, жизнь с большой вероятностью будет значительно лучше, чем если эти правила нарушать. Не вступайте в пустые и несущественные споры. Истина рождается не в громком, бессмысленном споре, а в здоровом и рассудительном обсуждении. Не навязывайте свои советы, а любезно предлагайте свое решение. Не навязывайтесь тем людям, которые не желают с вами общаться. Не торопите события. У людей могут быть дела, а у действий период созревания. Как говорится, нельзя построить город всего за один день. Не живите в рамках чужого мнения. В большинстве вопросов разумно иметь свою собственную позицию. Не опускайте руки после отказа. Половина переговоров во Вселенной начинается после слова «нет». Не стоит слишком много думать о том, чего нет, и думать в ущерб тому, что уже есть. Иногда под рукой гораздо больше, чем за горизонтом. Не стоит изобретать велосипед, когда уже есть отличные способы, которые работают. Мозговой штурм – это поиск не только в будущем, но и в прошлом. Не следует забывать про тормоз. Его придумали не трусы, а мудрые люди, которые знают, что остановка – это часть пути, и что тише едешь, дальше будешь. Не стоит делить шкуру неубитого медведя и говорить «гоп» раньше времени. Дипломатия постоянно наблюдает, как даже самые прочные договоренности срываются в последний момент. А еще нельзя всегда сомневаться. Мы никогда не узнаем, что произойдет, если не попробуем. Главное – трезво оценивать свои силы, просчитывать последствия своих и чужих действий. Совет 85. Этикет для каждого. Совет. Соблюдайте важные правила бытового этикета. Представляю вашему вниманию 5 правил этикета, о которых полезно помнить каждому из нас, каждый день, чтобы всегда оставаться на высоте вежливости. Правило первое. Здоровайтесь. Здоровайтесь с соседями в подъезде, с продавцами в магазине и здоровайтесь на работе. Здоровайтесь с самыми разными людьми, включая тех, кто ниже вас по статусу. Как говорится, не брезгуйте. Также не забывайте приветствовать людей в переписке, например, когда отправляете им электронное письмо или сообщение. Правило второе. Помните о цифровой гигиене. Не названивайте по 100 раз человеку, если он занят, и у вас нет в нем действительно сверхострой необходимости. Не отвлекайтесь на телефон без надобности в момент живого общения. Не звоните в неудобное время и не забывайте сами перевести телефон в беззвучный режим, когда этого требуют обстоятельства. Правило третье. Будьте пунктуальными. Не опаздывайте на встречу больше, чем на 15 минут. Лучше всегда приходить чуть раньше и где-то подождать, чем испытывать терпение окружающих. Также разумно планировать свои встречи. Если вы хотите позвать Петю в кафе, договоритесь с ним заранее, а не в стиле «Привет, я тут мимо проезжаю». «Как ты не выйдешь, у тебя дела? Ты что, мне не друг?» Правило четвертое. Следите за своим внешним видом. Не обязательно ходить в дорогих брендах, а вот ходить в чистой и опрятной одежде совсем другое дело. Правила «встречают по одежке» во вселенную успеха никто не отменял. Наконец, обращайте особое внимание на то, что и кому вы говорите. Иногда стоит несколько раз подумать и ничего не сказать. А иногда стоит похвалить человека, сказав ему яркий комплимент. Или не забыть вовремя произнести вслух старые добрые «извините, спасибо, пожалуйста». Где должен находиться телефон по этикету? Мобильный телефон также крепко вцепился в жизнь современного человека, как засохшая гречка в стенке кастрюли. Для многих сотовый – это продолжение руки, а слово «телефон» уже давно в первую очередь ассоциируется именно с переносным устройством. Где же должен находиться мобильный, чтобы не вызывать острое раздражение и негатив у окружающих? Разбирая важный и насущный вопрос, где же на самом деле по этикету должен находиться сотовый телефон, нас, естественно, интересует время общения с другими людьми, ибо во всех остальных случаях он может находиться где угодно. Дело в том, что когда в разговоре с человеком мы постоянно отвлекаемся на телефон или, что еще хуже, постоянно в нем сидим, у этого человека на интуитивном уровне рождаются отторжение и неприязнь. Почему? Да все просто. Самый дорогой ресурс в жизни – это время. Когда мы встречаемся и общаемся с человеком, он тратит на нас драгоценные минуты своей жизни. Когда мы отвлекаемся на телефон, мы обесцениваем нашу встречу, обесцениваем собеседника как личность, наносим ему мощный удар в его желании обрести чувство собственной значимости, получить свежую порцию уважения и признания со стороны других людей. Ведь мы выбираем телефон, а не его. Именно поэтому при общении с человеком самое правильное место для телефона – это карман или сумка. Так мы подчеркиваем свое уважение к человеку, открытый интерес к разговору и ставим общение в приоритет. «А что делать с важными звонками и сообщениями?» – спросите вы. Когда я еще только начинал работать дипломатом, я строго-настрого усвоил одно правило. Искренне советую и вам его придерживаться. Если звонок или сообщение может подождать конца разговора, пусть подождет. Собеседник определенно оценит, что вы выбрали его, а не разговаривать или отвлекаться на сообщение в его присутствии. Если же нужно срочно дать ответ, вежливо извинитесь и отойдите решить вопрос. Так, к слову, вы предоставите и собеседнику время проверить свой телефон, чтобы не отвлекаться на него во время общения. Этикет за столом. Как не ударить в суп лицом? Держите подборку экспресс-советов из вселенной современного этикета, которые подскажут вам, как следует принимать пищу в соответствии с правилами этикета. Суп в тарелке зачерпывается в ложку не к себе, а от себя. Подняв ложку с супом, следует сделать небольшое движение вверх-вниз, чтобы стряхнуть капли, исключив их случайное попадание на одежду. Тряпичная салфетка кладется на колени. Если вам нужно выйти в уборную, то она перемещается на стул, а не на стол. Масло мажется не на весь кусок хлеба, а на ломтик, который вы от него аккуратно отделяете. Круассан не откусывается. От него также отламывается кусочек и аккуратно отправляется в рот. Чай размешивается не по кругу, а аккуратными движениями ложки слева направо. В ресторане невежливо начинать еду, пока всем не принесли блюдо и официант не отошел от стола. Если вам позвонили во время еды, уточните, насколько срочный вопрос. Если вопрос срочный, извинитесь и отойдите поговорить. Если нет, скажите, что перезвоните. Если вам попалось что-то несъедобное, например, мелкая косточка, ее следует с помощью столового прибора вернуть на тарелку или салфетку. Или вложите ее в салфетку, незаметно вытерев губы. Виноград берут не с общей тарелки, а отламывают себе ветку и кладут на тарелку. Это же правило касается и всех общих блюд, которые подают на стол. Неприлично ковыряться в еде и откладывать то, что вы не хотите есть. Если какой-то продукт вы не любите, попросите приготовить блюдо без этого ингредиента. На горячее неприлично дуть. Ни на чай, ни на суп, ни на какое-либо другое блюдо. Просто подождите, пока оно остынет.